ты мне напротив идешь за мной, как тень. Опять меня ругаешь за то, что будто я себя совсем не знаю и не слушаюсь тебя. Пойми же, мне не 8 и не 12 лет. Сейчас не то же носят, что в 30-40 лет. Но бабушка смеется, не даст мне рта открыть. Постой, внучок, немножко сундучок дай отворить. Уже не слышу, на дискотеку я пришел, и что ж я вижу, там бабушка моя берет меня за руку и говорит: внучок, смотри, внучок, и слушай этот танец рок-н-ролл. Люблю тебя, бабуля, все у тебя машиной лихо рулишь и любишь рок и джаз. Ты стряпаешь отлично и не ворчишь при том. Давай с тобой танцуем